говорила, что любила, а сама... А сама и не любила никогда. Над рекою расстилается туман. Никогда я не прощу тебе обман. Ман, ман, ман, ман, ман. Фанерки вдоль реки. Но я не знаю, кто мою девчонку отбил. Гил. Ее подруга говорит мне, она ушла гулять с другим. А у подруги слезы градом льются из глаз. Ас, ас. Эта ночь уходит прочь, и нам никто не может помочь. Я залезу на рожон, я по боксу чемпион. Я твердо знаю, это он, мелкий хряк по кличке Пижон. Восток, Алтай, сиди дома, не гуляй. Восток, Алтай, Восток, Алтай, сиди дома, не гуляй. Восток, Алтай. Быть может, девушка иная в далеком крае меня ждет. Но я Пижона за мою девчонку убью. Ведь ты ведь даже и не знала, что я давно пишу стихи. И все девчонки говорят, что я молодец. Yes, yes. Эта ночь уходит прочь, и нам никто не может помочь. Я залезу на рожон, я по боксу чемпион. Я твердо знаю, это он, мелкий хряк по кличке Пижон. Восток, Алтай, сиди дома, не гуляй. Восток, Алтай, а! Восток, Алтай, сиди дома, не гуляй. Восток, Алтай. Восток, Алтай.